Глава шестая. Лагерь Ермолова. Утро. Меня будил возбужденный голос бойцов. Уже второй день подряд. «Ну что такое, а?» Поднявшись на кровати, я мрачным взглядом оглядел их. «Я для вас тут какая-то шутка?» «Прости, командир, просто там император приехал». Логинов улыбнулся во весь рот. «Сам император, командир, прикинь!» «Так, либо я не до конца проснулся, либо глава государства решил забить на свои обязательства и немного помахать шашкой. И почему-то мне кажется, что все же это второй вариант». «Так, а теперь четко и внятно повтори». Встав с кровати, я подошел к столу. «Кто у нас приехал?» «Так император приехал». Иван непонимающе глянул на меня. «Вот и я, и Алабаев видели его прямо как тебя сейчас. Кстати, от генерала был посланец. Сказал, как проснешься, чтобы присоединился к ним». «Да, дела». Я налил себе чай в кружку и залпом выпил, даже не заметив его температуру. «Ну, раз сам генерал сказал, то я пошел. А вы на всякий случай приготовьтесь. Все эти телодвижения явно не просто так. Предполагаю, что нас ждет серьезная атака». «Не переживай, командир, я уже отдал приказ. И даже к твоим штурмовикам смотался. Но там и без меня нашлись толковые офицеры, которые поняли, в какую сторону дует ветер». «Точно, штурмовики. Сегодня же должна приехать броня». Выхватив телефон, я увидел два пропущенных вызова от Вениамина Алексеевича. Быстренько позвонив, я услышал встревоженный голос директора. «Господин Мечников, все в порядке? Броня уже на месте, но без вас ее не пропускают на территорию лагеря. Водители начинают нервничать». «И вам доброе утро, Вениамин Алексеевич. Проспал? Сейчас же пойду встречать броню». Чертыхнувшись, я выскочил из палатки и побежал в сторону главного въезда. Уже издалека я увидел несколько грузовиков и толпу солдат, что стояли возле них. И мне это совсем не понравилось. Подойдя ближе, я увидел уже знакомую мне фигуру полковника с красной мордой. Мышкин, кажется. Он как раз рассматривал мой груз, при этом громко рассуждая вслух, что эта броня идеально подойдет для армии и что надо бы ее реквизировать. «Вы полковник, но у вас ничего не получится». Я широко улыбнулся, отмечая злобу в его глазах. «Эта броня принадлежит лично мне, так что можете спокойно дальше заниматься своими делами». «А ты ничего не попутал, капитан?» Мышкин набычился и, кажется, даже попытался выглядеть больше. «Или ты про субординацию забыл?» «А не пойти ли тебе нахер, полковник?» Я говорил спокойно, помня слова генерала, что подчиняться я буду только ему. «Если у тебя есть ко мне претензии, я предлагаю решить их при помощи дуэли, как нормальные аристократы. Хотя, учитывая твою фамилию, какой ты аристократ, так, мышка полевая». А вот этого он стерпеть не смог. Перчатка с его правой руки полетела мне прямо в лицо, но я вовремя выпустил ауру и просто не дал ей долететь, превратив ткань в прах, который упал на землю. «Считай, что твой вызов принят, полковник. Сейчас я разберусь со своим имуществом, а после приду на арену. Можешь пока подготовиться, завещание написать, например». Ухмыльнувшись, я толкнул его плечом и прошел к водителям, которые смотрели на эту картину с улыбками. Им тоже, видимо, понравилось представление. Быстренько решив все вопросы, я поехал в первом грузовике до той части лагеря, где квартировали штурмовики, и, встретив одного из офицеров, подозвал его к себе. «Тут броня», — я указал на грузовики. «Нужно ее разгрузить, а после выбрать 60 лучших штурмовиков, которые потом будут в этой броне работать». «Все понял, ваш бродь», — офицер довольно улыбнулся. «А эта броня такая же, как у ваших людей?» «Такая же, не переживай. Так что возрадуйтесь, у нас появится крепкий ударный кулак, который будет еще лучше выбивать шведские зубы». «Ради такого парня будут с утра до ночи тренироваться. Кстати, вам благодарность от всех штурмовиков, несмотря на тайну. Мы все знаем, благодаря кому в ночной атаке удалось избежать больших жертв». «Для меня главная благодарность будет наша победа над шведами. Так что вы уж постарайтесь». Хлопнув офицера по плечу, я развернулся и направился в сторону тренировочного полигона. Там рядом была и дуэльная арена. Надеюсь, Мышкину хватит смелости прийти. Не хочется как-то бегать по лагерю за ним. Дуэльная арена. 10 минут спустя. Новость о моей дуэли с полковником облетела лагерь, и к тому моменту, как я подошел к арене, там уже собралась немаленькая такая толпа. Среди зрителей я с удивлением увидел своего ректора. Распутин стоял рядом с государем и смотрел на меня осуждающим взглядом. Проигнорировать государя я не мог, поэтому подошел и поздоровался. «Добрый день, Ваше Величество! Капитан Мечников, к вашим услугам!» «Уже капитан? А вы быстро делаете военную карьеру, барон. Такими темпами к концу войны вы будете генералом». «Надеюсь, что нет, Ваше Величество. Зачем мне такие проблемы на свою голову?» «Зато вижу, тягу к дуэлям ты не потерял, да, Мечников?» Распутин все же не выдержал. «И кто этот бедняга на этот раз?» «Думаю, на этот вопрос господин генерал ответит куда лучше», — я кивнул на Ермолова. «Он куда лучше меня знает, этого человека». «Да дрянь человек, государь, чего уж там?» Ермолов поморщился. «Хоть и хороший хозяйственник, но нутро у него такое с гнильцой немного. Я и держу его только потому, что его отец граф Мышкин в свое время сильно мне помог, вот и отдаю долги. Вот только, судя по всему, сегодня служба полковника в моей армии закончится». «Надеюсь, ты не собираешься его убивать, Ярослав?» Государь внимательно на меня посмотрел. «Все же мы находимся на войне, убивать своих же в таких местах не принято». «Не переживайте, государь, только преподам небольшой урок. Максимум парочка переломов, даю слово». На этом наш разговор с государем закончился, так как с другой стороны показался мой противник. Мышкин успел переодеться в парадный мундир и шел с гордо поднятой головой, однако, увидев меня рядом с государем, как-то быстро стушевался и сбился с шага. Я же снял рубашку и ботинки и вышел на арену в одних штанах. Убивать полковника я и правда не планировал. Более того, я не собирался вообще применять силу антимага. Для такого, как он, хватит моих способностей модификанта. Полковник смотрел на меня с затаённым страхом в глазах. По нему было видно, что он не боец. Дождавшись момента, пока один из офицеров объявит о начале дуэли, он тут же атаковал, послав в мою сторону с десяток водяных лезвий. Сколько! Мне даже не пришлось сильно напрягаться, чтобы уйти от его корявых атак. Судя по источнику, он слабый магистр, но боевого опыта у него точно нет. Пока он постоянно атаковал меня, я с каждым шагом был все ближе и ближе, и в какой-то момент оказался на расстоянии протянутой руки. Удар! И полковник летит на песок, а из его разбитого носа течет кровь. «Вставайте, полковник!» Я демонстративно отошел в сторону. «Вы же, в конце концов, офицер. Покажите все, на что способны». Мышкин с трудом поднялся на ноги и посмотрел на меня налитыми кровью глазами. Вдруг в его руках начали формироваться два водяных хлыста, и полковник наконец-то показал, что не так прост, как кажется. Одним хлыстом он попытался зацепить мою шею, и пока я уворачивался, вторым смог задеть меня по груди. Резкий удар хлыста рассек плоть, и моя кровь потекла на землю. А дальше началось то, что я никак не ожидал. Кровь не впитывалась в песок. Вместо этого она превратилась в небольшую змейку и проворно поползла в сторону полковника. Хорошо, что ее размер был небольшим, иначе бы это увидели все. А так я успел сориентироваться и отменить сработавшее заклинание магии крови. Тот факт, что полковник чуть не раскрыл мою тайну, разозлил меня, и я закончил бой тремя ударами, при этом явно сломав ему челюсть. Полковник рухнул на землю без чувств, а я, развернувшись, направился к своим людям. Рана на груди уже схватилась корочкой, а значит, через час от нее не останется и следа. «Поздравляю, командир!» Логинов протянул мне рубашку и, наклонившись, прошептал. «Твой фокус с магией крови почти никто не заметил. Разве что только Распутин, но, судя по реакции, его это не удивило». «Спасибо», — я кивнул. «Ладно, пошли в палатку. Мне надо будет переодеться, и после пойдем разбираться со штурмовиками». Император смотрел на уходящего Мечникова и думал о том, что парень серьезно прибавил в силе. Кажется, прошло всего ничего, а он легко уже валит магистров, пусть полковник и слабый боец, но все же. «Мечников в своем репертуаре», — Распутин усмехнулся. «Ну что, генерал, как тебе капитан?» «Хорош», — Ермолов серьезно кивнул. «Парень уже доказал свою силу позавчера ночью, когда помог моим бойцам добраться до первой линии почти без потери. Эх, мне бы такого бойца на постоянной основе, я бы горы свернул. Государь, может, все же уговоришь парня связать свою судьбу с армией? С его талантами он через несколько лет и правда генералом станет. А потом, чем черт не шутит, может, и княжескую корону примерить сможет». «Вряд ли», — Петр покачал головой. «Парень себе на уме. У него явно есть свои принципы, и он неукоснительно им следует. Однако, даже если он не будет в армии, свою пользу парень уже принес. Его броня выше всяких похвал. Пожарский уже внедряет ее в армию, и через полгода сила наших войск будет на порядок выше. Главное, чтобы у нас были эти полгода». Ермолов мрачно усмехнулся. «Я так понимаю, государь, эта война всего лишь ширма. Не могли шведы за такой короткий срок настолько усилиться? Эти антимаги, что воюют на их стороне, они же откуда-то появились, как и кровососы». «А это тема для отдельного разговора, князь. Ладно, немного развлеклись, теперь можно и за работу взяться. Пойдемте, господа, надо обсудить наши дальнейшие действия». Лазарет. Час спустя. Полковник Мышкин лежал на койке и тихо сатанел. То, как его отметелил этот мальчишка, разом уронило авторитет полковника, а значит, будут страдать и его дела. Полковник не зря терпел скверный характер Ермолова. Князь не любил бумагоморательство, поэтому Мышкин спокойно делал деньги на всем, чем только можно. А когда он увидел броню этого сопляка, в голове полковника уже замелькали цифры. Мышкин прекрасно представлял, сколько может стоить такая броня, и покупателя он бы нашел очень быстро. От мысли полковника отвлек силуэт поручика Горынина, одного из его людей. «Здравия желаю, ваш бродь!» Он присел рядом с койкой. «Как ваше самочувствие?» «Чего тебе, Василий?» Мышкин поморщился. «Пришел рассказать, как надо мной весь лагерь смеется. Так я и так это знаю. Не переживай!» «Да нет, господин полковник, я по другому вопросу». Поручик говорил тихо, смотря по сторонам. «Звонил заказчик по боеприпасам. Нужны 20 ящиков патронов и 5 с накопителями. Готов заплатить сразу, причем наличкой». «Горынин, ты идиот!» Мышкин тяжело вздохнул. «Император в лагере, а рядом с ним Распутин. Хочешь, чтобы нас менталист досуха выпотрошил?» «Никак нет, ваш бродь. Однако заказ все же стоит взять. Ребята уже начинают роптать, денег становится меньше, и многие уже не хотят работать за обещания. Вы же сами знаете, по какой схеме мы работаем». «Хорошо, тогда возьмем заказ. А теперь прочь с глаз моих». Горынин вышел из лазарета и закурил. Поручика не устраивала та роль, что выделил ему полковник. Именно поэтому он решился на свою игру. Мышкина все равно спишет, слишком уж внимательно на него смотрел менталист, а значит, пора переходить на нужную сторону. «Все сделал». Рядом с ним появилась фигура рослого капитана в черной форме. «Так точно, ваше благородие», — поручик поклонился. «Он согласился, поставка будет». «Вот и прекрасно. Ты свою задачу выполнил, Василий. Дальше дело за нами», — капитан широко улыбнулся. Вот только при этом его взгляд оставался холодным. «Иди, поручик, и помни, это твой последний шанс». Я уже несколько часов смотрел, как штурмовики под управлением моих людей осваивают броню, и думал о том, что мне чертовски повезло. Люди Ермолова были все как на подбор крепкими профессионалами. Им понадобится явно меньше недели, чтобы освоить броню. Правда, судя по всему, в атаку нам придется идти уже сегодня. Но это не так важно. «Командир!» — Логинов присел рядом со мной. «Там тебя к императору вновь зовут. Утром ты ведь так и не дошел». Иван улыбнулся. «Ты иди, не переживай. Мы тут разберемся. Парни смекалисты все. Ну ладно, только учти, если что, спрашивать я буду с тебя. Шатер Ермолова. Заходи, Мечников. Распутин кивнул в сторону свободного стула. Сейчас придет государь, и мы продолжим обсуждение будущего наступления. А мы планируем наступление? Я сел на стул и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Мне кажется, что пока рано об этом думать. Нас все еще слишком мало. Не переживай, Ярослав. Вскоре к нам присоединятся двое твоих знакомых. Андрей Михайлович усмехнулся. Морозов с Долгоруковым уже собирают свои отряды и через пару дней будут тут. Так что готовь людей, капитан. Посмотрим, на что ты способен в боевой обстановке. «Нервируешь молодежь, Андрюша?» Насмешливый голос императора прозвучал неожиданно. «А зря. Капитан у нас уже опытный боец, судя по всему. Кстати, Ярослав, что ты можешь сказать о магах крови? Какие они бойцы, по твоему мнению?» «Сильные бойцы, государь. Правда, как люди, они сплошь отбросы, но это делает их еще опаснее. Как по мне, только конченый ублюдок способен спокойно убивать мирное население ради своих целей. Они там поголовно такие». «И тем не менее, ты уже не раз, столкнувшись с ними, вышел победителем. Расскажешь, как так получилось?» «По большей части удача, государь. В последней схватке я потерял двух человек и чуть сам не умер. Помимо своей магии, они постоянно используют сильные артефакты. И даже для меня, как антимага, они губительны. Про обычных магов я вообще молчу». «А вот я про это не знал». Ермолов укоризненно посмотрел на меня. «Ладно, забудем об этом. В общем так, капитан. Ты хоть и молодой, но не глупый, а значит, должен понимать, что мы тут собрались с такой компанией не просто так. Император — человек занятой. И перед нами стоит задача, как можно быстрее разобраться со шведами. Какие мысли есть по этому поводу? Не стесняйся, говори». «Мысли?» — я усмехнулся. «Я думаю, господин генерал, что все не так просто, как кажется. Пока шведов поддерживают антимаги и маги крови, нам придется умываться кровью в каждой атаке. И наша главная цель должна быть минимизация потерь с нашей стороны. А вот как это сделать, увы, это не ко мне. Я лишь немного усилил свой батальон штурмовиков. Сегодня мне привезли 60 комплектов брони. Ребята сейчас как раз тренируются». «Империя возместит затраты», — император нахмурился. «Ярослав, я ценю твое рвение, но такие вопросы, пожалуйста, заранее согласуй с генералом. Я не готов к тому, чтобы кто-то делал за меня мою работу. Поэтому не стоит тратить свои деньги, барон. А насчет минимизировать потери, я привел с собой 300 гвардейцев. Они все маги уровня мастера и заточены исключительно под боевые задачи. Думаю, это будет хороший аргумент в будущей атаке. Ну уже, Мечников. Я же вижу, что у тебя есть что-то на уме». «Хорошо, Ваше Величество». Я тяжело вздохнул. «Думаю, господин генерал рассказал вам про предателя. Так вот, есть один интересный тоннель,